Королева Марго, Генрих IV, Ришелье, Мазарини. Генрих IV, Бурбон, французский король, годы жизни 1553-1610. Мазарини Джулио, кардинал, первый министр Франции, жил в 1602-1661 годах. Маргарита Валуа, королева Франции, годы жизни 1553-1615. Ришелье, Арман Жан Дюплесси, кардинал, первый министр Франции, жил в 1585-1642 годах. Особенно драматично сложились взаимоотношения протестантов и католиков во Франции после смерти короля Франциска I. Франциск женил своего второго сына на племяннице папы Римского Екатерине Медичи, чей род шел от тех самых Медичи, которые когда-то были флорентийскими банкирами, а позднее стали правителями Флоренции. Екатерина Медичи после долгих лет придворных интриг возвела на королевский престол своего сына, Карла IX. Карлу в то время исполнилось всего 10 лет, и государственная власть оказалась в руках его матери. Екатерина Медичи поддерживала католиков, но и протестанты имели в стране огромное влияние. Их называли гугенотами, то есть товарищами по клятве, так как они давали клятву не изменять своей вере. Вождями гугенотов были знаменитый полководец адмирал Колиньи и родственник королевской семьи, король королевства Наварра, входившего в состав Франции, Генрих Бурбон. Это были смелые и воинственные люди, готовые отстаивать свои убеждения с оружием в руках. Чтобы примирить враждующие стороны, Екатерина Медичи решила выдать свою дочь Маргариту за Генриха Бурбона. Католики хотели предотвратить этот брак католички с гугенотом, но свадьба состоялась. Молодых венчали сразу два священника – католический и протестантский. В Париж на свадьбу короля Наварры и сестры короля Франции собрались представители гугенотов со всей страны. Католики решили воспользоваться этим, но не для примирения. Руководитель партии католиков герцог Гиз убедил королеву-мать Екатерину Медичи дать согласие на избиение гугенотов. В ночь, накануне праздника святого Варфоломея, католики собрались у городской ратуши. У каждого из них на рукаве была белая повязка, а на шляпе белый крест, чтобы узнавать своих в темноте. Все дома гугенотов католики заранее отметили белыми крестами. По сигналу колокола началось избиение не ожидавших нападения гугенотов. Волна погромов прокатилась по всей Франции. Погибли десятки тысяч человек. Генрих Бурбон, чтобы спасти жизнь, принял католичество. Адмирала Колиньи убили. Генрих Бурбон 3 года оставался при королевском доме, словно в плену. При первой же возможности он бежал на юг страны, снова принял протестантизм и возглавил гугенотов. Началась гражданская война. В это время от рук заговорщиков погиб последний король из династии Валуа. Наследником престола мог стать Генрих Бурбон. Несмотря на свои победы в сражениях, ему не удалось взять Париж и добиться победы протестантов во всей стране. Все-таки большая часть французов оставалась верной католической вере и старым традициям. Генрих опять принял католичество и сказал слова, ставшие знаменитыми. «Париж стоит обедни». Обедней называлось церковное богослужение, совершавшееся по католическим обрядам. Эту фразу говорят, когда для каких-либо целей отказываются от старых убеждений. Генрих IV Бурбон стал королем и основателем новой, последней в истории Франции королевской династии Бурбонов. Со своей первой женой, королевой Маргаритой, Генрих IV развелся. Она прославилась своими любовными приключениями и знаменита благодаря роману Александра Дюма «Королева Марго». Второй раз Генрих IV женился на Марии Медичи, племяннице герцога Тосканского, происходившей из рода тех же Медичи, что и Екатерина Медичи, теща короля. Королева Мария Медичи родила Генриху сына, будущего короля Людовика XIII. По мнению многих историков, она же организовала заговор против своего мужа и его закололи кинжалом на Парижской улице. После смерти Генриха IV Мария Медичи стала правительницей Франции при своем малолетнем сыне. В годы ее правления выдвинулся молодой епископ по имени Ришелье. Мария Медичи сделала его членом Королевского совета и своим личным советником. молодой король, стремившийся к самостоятельности, с помощью верных придворных отстранил мать и ее верного помощника от руководства страной. Оба они оказались в ссылке. Но благодаря умелым действиям Ришелье королю пришлось вернуть сосланных ко двору. А спустя некоторое время Ришелье полностью подчинил Людовика XIII своему влиянию. Ришелье получил сан кардинала и должность первого министра. Умный, расчетливый и жестокий кардинал вовремя предупреждал заговоры своих врагов. Он умело руководил Францией и постепенно сделал ее одним из сильнейших государств в Европе. Марии Медичи оказалось не у дел. Она попыталась поссорить сына с Ришелье, восстановить против него жену короля, Анну Австрийскую, но все старания не имели успеха. Тогда Мария Медичи бежала в Брюссель, собрала армию и открыто выступила против правительственных войск. Ришелье и на этот раз одержал победу. Мятежники потерпели поражение, а командующий войсками Марии Медичи, герцог Монморанси, попал в плен и был казнен. Пользуясь влиянием на Людовика XIII, Ришелье почти 20 лет правил Францией. Он укрепил королевскую власть, подавил всех своих политических противников при дворе и окончательно разгромил французских протестантов. Войска под командованием Ришелье штурмом взяли их последний оплот — крепость Ла-Рошель. Ришелье покровительствовал наукам и искусствам. Он основал знаменитую французскую академию, преобразовал Сорбонну. Ришелье построил дворец Пале-Рояль, который он завещал королю. Позже Пале-Рояль стал главной резиденцией французских королей. Незадолго до смерти Ришелье сам рекомендовал королю своего преемника – Мазарини. Мазарини родился в семье мелкого дворянина на острове Сицилия. Он получил хорошее образование, изучал философию, богословие, право и имел степень доктора. Потом Мазарини поступил в войска Папы Римского и дослужился до звания капитана. В те времена это был очень высокий чин. Приняв духовный сан, он получил должность папского посланника в Париже. Ришелье познакомился с ним еще раньше, во время дипломатических переговоров. Всесильный правитель Франции оценил ум и ловкость молодого итальянца, пригласил его к себе на службу и помог ему получить звание кардинала. А позже оставил Мазарини свое место первого министра королевства. После смерти Людовика XIII Мазарини очаровал королеву Анну Австрийскую и вступил с ней в тайный брак. Придворная знать возненавидела иностранца, взявшего в руки управление Францией. Вспыхнуло восстание, получившее название «фронды». Фрондерами в Париже называли уличных мальчишек, которые, прячась по придорожным канавам, швыряли с помощью пращи камни в полицейских. «Фронда» в переводе с французского и значит «праща». Дело доходило до того, что местные жители брались за оружие и строили баррикады. Несколько раз Мазарини вынужден был вместе с королевой и малолетним королем бежать из столицы, а дважды даже скрывался за пределами Франции. Хитрый и искусный интриган, Мазарини перессорил своих врагов, победил их и в конце концов торжественно въехал в Париж. Мазарини продолжал политику Ришелье. При нем Франция диктовала свою волю недавним соперникам – Испании, Германии и Англии. Сделав многое для Франции, первый министр не забыл и себя. Его личное состояние превышало 100 миллионов ливров. Он был богаче многих монархов. Когда Мазарини уже лежал на смертном одре, молодой король Людовик XIV спросил его, кого назначить первым министром. Остроумный итальянец посоветовал французскому королю править без первого министра. По его мысли, королевская казна получит от этого самый большой доход. Александр Дюма описал эпоху Ришелье и Мазарини в своих знаменитых романах «Три мушкетера» и «20 лет спустя». И приключения всеми любимого мушкетера Д'Артаньяна прославили имена обоих кардиналов больше, чем все их политические дела и исторические победы.